Аннабель. Рассказ. Сейчас. Когда я была девочкой, однажды целое лето шел снег. По утрам тусклое солнце поднималось в дымно-сером небе и висело во мгле. По вечерам оно садилось, оранжевое и побежденное, как тлеющие угли угасающего пламени. А хлопья падали на землю, не холодные на ощупь, но по-своему жгучие. Ветер нес запах дыма. Отец с матерью часто усаживали нас смотреть новости. Показывали всегда одно и то же. Маленькие городки быстро эвакуированы, и мегаполисы окружены стенами. Благодарные граждане машут из окон сверкающих автобусов, когда их увозят навстречу новому будущему, полному безукоризненного счастья, к существованию без боли. «Видите?» — объясняла мать, по очереди улыбаясь мне и моей сестре Кэрол. «Мы живем в величайшей стране в мире. Как повезло!» Но пепел продолжал кружиться, а запах смерти заползал в щель под дверью, впитывался в ковры и занавески. Возможно ли говорить правду в обществе обмана? А если ты врешь лжецу, грех нейтрализуется или наоборот? Такие вопросы задаю я себе сейчас, в бесцветные часы, когда день и ночь стали неразличимы. Нет, неправда. Днем ходят стражники, разносят еду и забирают ведро. А по ночам стонут и кричат заключенные. Счастливцы. Они верят, что голосом можно чего-нибудь добиться. Остальные уже многое поняли и научились молчать. Интересно, что теперь делает Лина? Мне всегда хочется это знать. И как Рэйчел? Обе они, мои девочки, красивые и большеглазые. Но о Рэйчел я меньше беспокоюсь. Рэйчел покрепче Лины. Она дерзкая, упрямая, неистовая, менее чувствительная. Даже в детстве она пугала меня. Рэйчел переняла характер от отца. Но Лина, маленькая, прелестная Лина, с растрепанными волосами и румяными щечками. Она уносила пауков с тротуара, чтобы их не раздавили. Тихая, задумчивая Лина, с милой шепелявостью, разбивающей сердце. А ее передние зубы до сих пор частично заходят один за другой. Смущается ли она, когда выговаривает сушка и карандаш? Стали ли ее легенькие тонкие волосы прямыми и длинными или начали завиваться? Верит ли она в ложь, которую ей твердят? Я ведь сделалась вруньей. Я лгу, когда улыбаюсь и возвращаю пустой поднос. И когда прошу принести руководство, бибес, притворяясь, что раскаялась. Я лгу с самим своим пребыванием здесь, в темноте, на моей койке. Скоро все будет кончено. Я сбегу.